Тетрадь в сиреневой обложке, часть вторая. 7 апреля 1908 года. Мой милый друг, прости, что оставила тебя почти на полгода. Все это время с момента нашего с Виктором примирения и до самых маминых похорон я не могла написать ни строчки, ни буквы. Пани Новак сказала, что не может на меня сердиться за лень, но мне это все равно. Это ничего не меняет. Похороны вышли красивыми. Отец приказал не убирать маму в семейный склеп. Вместо этого ее предали земле, но под вольным небом. Так он сказал. И поставили надгробие с ее каменным портретом. Вся земля вокруг церкви была усыпана белыми розами и их лепестками. Будто вернулась зима. Мне даже стало холодно. Со дня похорон прошел уже месяц. Пани Новак велит мне снова начинать писать. Незаписанное может стереться из памяти. Так она говорит. Так люди теряют из своей жизни месяцы, даже годы, как если бы ничего не происходило. На самом деле они просто ленились записывать. Поэтому я возвращаюсь к тебе. 10 апреля 1908 года. Иногда я хожу в ее спальню, где все осталось по-старому. Туалетный столик, пахнущие лавандой простыни, щекотные меха, тяжелый переливчатый бархат, в котором она встречала гостей. Ее драгоценности — подвески, кольца, серьги, тиара с сапфирами. Когда мама выходила в большой зал, она была похожа на княгиню. Папе это нравилось. Наверное, он и сам себя тогда чувствовал князем. Поэтому из каждой поездки он привозил ей новые и новые украшения в шкатулках. Теперь камни меньше блестят. Когда я вхожу туда, я ничего не меряю. Раньше мама сама прикладывала мне к лицу сережки и примеряла на меня диадемку, а потом хлопала в ладоши и говорила: «Какая ты у меня хорошенькая». Но сейчас я не хочу. Без мамы все совсем не то. А еще не такая уж я и хорошенькая. Наверное, для мамы была. Теперь ее нет. И я больше никогда. Зачеркнуто. Сегодня я застала там Вика. Он думал, что я не замечу, но я сразу поняла, что в комнате есть кто-то еще. Покрывало съехало на бок, и пыль на свету колыхалась как-то не так. «Выходи», — сказала я. «Я знаю, что ты здесь». Тогда он вылез из-под кровати. Длинный, как вешалка в прихожей. Сутулый, тощий, потный от смущения. Совсем не похож на себя. Лицо в грязи, нос и глаза красные. Я думала, он просто уйдет постыдиться, что я его застукала. Но он не ушел. Вик сел на кровать, а потом лег поперек. Я устроилась рядом, свернулась клубком. Так мы уснули, вдыхая ее слабеющий запах. 15 апреля. 1908 года. Каждое утро я просыпаюсь и чувствую, что в моей жизни появилась пустота. В ней ничего нет, ни света, ни звука, только чувство, что рядом должно что-то быть, но этого нет. Еще я скучаю по папе. Он совсем переменился. Никуда не ездит, ни с кем не встречается, почти не выходит из своего кабинета. Теперь он спит там и ест тоже. А мы совсем одни. Но у меня есть пани Новак. Она все время пытается меня расшевелить, заставить что-то делать, занять мне руки. А я стала злюкой. Когда она сегодня погладила меня по голове, я больно уколола ее иголкой и сказала, что не нарочно. Но я нарочно. Знаю, это плохо, но она раздражает меня с каждым днем все сильнее. Лучше бы я проводила время с Виком. 16 апреля 1908 года. Сегодня я спряталась от пани Новак. Я выкинула свою шляпку из окна, чтобы она подумала, что я убежала гулять и искала меня снаружи. Когда она выбежала из дома, я пошла в классную комнату Вика и забралась в шкаф, где хранят свернутые географические карты. У брата как раз был перерыв между занятиями. Через несколько минут они с учителем паном Вельским вернулись в класс. Они не заметили меня. Сначала мне сделалось очень смешно от того, что они даже не подозревают о моей проделке. Захотелось хихикать, но я зажала рот рукой и заставила себя сидеть тихо. На уроке Вика Панвельский беседовали об истории, что-то там о Римской империи. Мне стало так интересно. Панвельский сказал, что великие империи возникают, растут, достигают расцвета, а потом разрушают сами себя. Это красиво и страшно. А Вик сказал, что тогда и эта империя падет. Я так и не поняла, о чем он. Голос у Вика был совсем взрослый и сердитый, а Панвельский с ним согласился, но не так уверенно. Потом они заговорили о границах, и тут Панвельский, не переставая говорить и размахивать руками, подошел к моему убежищу, распахнул дверцу и увидел меня. Я думала, учитель раскричится, но он не стал. «Виктор, у нас на уроке гости, ты знал?» Виктор подошел и тоже уставился на меня, как на какую-то зверюшку. «Виктория, что ты здесь делаешь?» — удивился он. «Прячусь от пани Новак», — объяснила я. «Мне с ней скучно». «И что же, юная госпожа, вы предпочитаете нашу компанию ученых мужей?» «Пожалуй», — ответила я, чтобы они не подумали, что я глупая. «Если говоришь «пожалуй» вместо «да» или «нет», можно показаться старше и умнее. Пожалуй, можно». Пан Вельский галантно подал мне руку и помог вылезти из шкафа. Он дал мне старый учебник Вика по древней истории и посоветовал начать с самого начала, чтобы понимать, о чем они беседуют на уроках. Но стоило дочитать первую страницу, как в классную комнату влетела пани Новак. Она тяжело дышала, в точности как лошадь, и на платье в подмышках у нее расползлись неприличные пятна. Увидев меня, она даже взвизгнула, как рассерженная кошка. «Виктория, что вы себе позволяете? Немедленно идите со мной! Вы мешаете молодому пану заниматься!» Я даже возразить не успела, как за меня вступились вместе и брат, и его учитель. Они заверили пани Новак, что я нисколько им не мешаю, даже наоборот. Потом пан Вельский сказал пани Новак что-то очень тихим голосом. Она покосилась на меня с таким видом, будто сильно сомневалась, но все же кивнула и ушла. Так я провела на уроках с Виком целый день, и мне ни чуточки не было скучно. Завтра я пойду снова и попрошу пана Вельского дать мне книги про животных. Только не для детей, а настоящие ученые. 27 мая 1908 года. Дорогой дневник, дела мои идут на поправку. Так ведь можно говорить? Вик иногда ругается, что я безграмотная, но уже не так сильно, как раньше. Мои отметки по родной речи стали лучше. Да и Вик больше не называет меня дурищей. Просто немножко ворчит. Он много для меня делает. Возится со мной подолгу, читает мне книжки. Помогает мастерить рамки для моей будущей коллекции бабочек. Может, это потому, что родители Бартака увезли того в Варшаву, и ему больше не с кем дружить, кроме младшей сестры. Не хочу так думать. Папа все так же ни с кем не видится. Даже с Ксёндзом, который раньше приходил к нам на обеды по воскресеньям. Отец давал ему деньги на ремонт костела и жертвовал бедным. На днях приезжали папины старые деловые партнеры, те самые, которые были у меня на дне рождения. Они приехали на одной блестящей машине. Мы с Виком даже вышли ее рассмотреть. У автомобиля колеса, как у кареты. Но нет даже запасных креплений для лошади. Что если машина встанет посреди дороги? Как тогда сдвинуть ее с места? Мы с Виком начали спорить об этом, а тут из дома как раз вышли те мужчины. Они ругались между собой. Говорили, наш отец выжил из ума. Мы с Виком притаились за машиной, и они нас не увидели. Иначе постеснялись бы ругать папу при его детях. Гады. Папе просто плохо, потому что он слишком сильно любил нашу маму. А теперь не знает, как жить. Я страшно разозлилась, но Вик точно расстроился еще сильнее. Я видела, как он сжал кулаки. Так и стоял, пока машина отъезжала и обдала его вонючим дымом из трубы. Я осторожно взяла его за рукав, встала на цыпочки и погладила по плечу. Так мама всегда успокаивала папу, когда он был в гневе. Но этого было мало. Тогда я стала говорить о бабочках. Сказала, что бабочки не рождаются красивыми. Сначала они мерзкие гусеницы, потом превращаются в куколку. Им нужно время, чтобы научиться жить по-новому, отрастить крылья. Так и наш папа. Он не сошел с ума, как шепчутся слуги и его бывшие друзья. Он не умирает в своем одиноком кабинете, как боимся мы. Он просто окуклился. Вик ничего мне не ответил. Но рукой я почувствовала, что он уже не такой каменный. И еще я увидела его слабую улыбку. Другой бы не заметил, а я — да, потому что мы родная кровь. 3 августа 1908 года. Мой друг, я вновь пишу тебе. У меня не хватает слов, чтобы описать пережитое. Но я все же попытаюсь. Еще 2 месяца назад я думала, что мне уже нельзя сделать больно. Но тот ужас, который мы с Виком испытали, я думала, мое сердце лопнет. Утром после завтрака мне удалось улизнуть от пани Новак, и мы с Виком отправились на окраину сада, туда, где стоит зимний сад. Сейчас стоит душный август, и все стекла в нем выставлены. Зимний сад выглядит запущенным, диким. Стебли рвутся наружу, как живые. Хотя они такие и есть. Тяжелые цветочные шапки гнут их к земле. Вокруг стоит такой аромат, что голова закружится и упадешь. На запах цветов слетается много пчел и моих любимых бабочек. Мы с Виктором как раз сделали много рамок, и я приготовилась наполнить их образцами. Картинки в книжках уже не так интересны, как настоящие насекомые. Наш садовник соорудил для меня сачок с марлевым колпаком. Мы взяли с собой бутерброды с сыром и лимонад в бутылке. Я впервые в жизни сама планировала пикник и хотела, чтобы все было идеально. Я ведь будущая хозяйка. Виктор устроился в шезлонге со справочником, а я начала охоту. Бабочек вокруг было просто море, но они все время ускользали от моего сачка. Тогда я перестала бегать, а стала красться, чтобы бабочки ничего не заподозрили. И правда, мне удалось поймать 2 штуки за раз. Виктор помог мне поместить их в банку. Это были 2 Парнасиус Аполло, похожие как близнецы. У них светло-серые крылышки, точно расшитые черным и коричневым бисером. Успех! Мы накапали бабочкам немного лимонада в банку, и я снова отправилась за добычей. Мне везло! Ах, как же мне везло! В мою сеть попалась прекрасная шоколадно-апельсиновая Ванесса Аталанта, и крылья у нее были размахом почти с мою ладонь. Еще мне попадались капустницы, правильно, перес брассикая, и 1 пестрая крапивница, латинское название которой я все никак не запомню. Помню только, что она из семейства нимфалидей. Не забыть, хочу в следующем году собрать гусениц или куколок, чтобы смотреть, как бабочки растут. Буду вести отдельную тетрадь, куда буду записывать каждый день, как они меняются. Как из уродства появляется красота. И тут я заметила драгоценный синий проблеск. Павлиноглазка. Инакизио. Она сидела на цветке бордового георгина. И я бы так просто ее не увидела, если бы она не качнула крыльями. С изнанки они черные, а вот если смотреть сверху, видно 2 пары переливчатых синих пятнышек. Я опустилась на четвереньки и поползла. Очень медленно. Платье испачкалось землей, но я даже не заметила. От георгина с инакизио меня разделял всего 1 метр, когда меня тихонько окликнул Вик. «Не шевелись, посмотри вперед!» Я подняла голову и увидела, что из леса вышли 2 оленя. Они были прекрасны. Изящные ноги, умные блестящие глаза и бархатная шерстка. Наверняка бархатная. В тот миг я совсем забыла о бабочках. Хотелось только оказаться поближе к оленям и погладить. Но я боялась их спугнуть, только протянула руку. Не знаю, на что я надеялась, что они сами подойдут ближе. Время замерло. Чтобы в одно мгновение разорваться громом. Я даже не сразу поняла, что произошло. Все случилось одновременно. Грохот, Крик Виктора, стон оленя и стук копыт. Во все стороны брызнули разноцветные пятна бабочек, будто кто-то растерзал цветочный букет. Грохот раздался снова. Виктор налетел на меня сзади и уволок за зимний сад. Я все еще не догадывалась, что это значит. «Отец!» — крикнул Вик, тряся меня за плечи. «Это отец!» Выстрелы. Вот что грохотало на самом деле. Это наш папа стрелял из ружья. По оленям. Я хотела посмотреть, что с ними стало, но Виктор не дал. Он сказал, опасно идти туда. Вместо этого он повел меня в дом так, чтобы нас не было видно из окон отца. Почему он так сделал? Он что, боялся, что отец будет стрелять в нас? Мы ведь его дети. Родные сын и дочка. Выстрелы не прекращались. Он все стрелял и стрелял из окна своего кабинета. Олени наверняка давно убежали, но на кромке леса трещали ветки. Их ломали ружейные патроны. Виктор завел меня в дом, и мы побежали на третий этаж, где кабинет. В коридоре уже толпились слуги. Войтек, наш кучер, и домоправительница Аника стучали в двери и умоляли отца выйти. Но он все стрелял и стрелял. От того, что взрослым вокруг было страшно, мне сделалось еще страшней. Я зажала уши, из глаз брызнули слезы. Вик стоял с лицом, серым, как крылья Парнасиуса Пола. Ему было страшнее всех. Я посмотрела в его глаза и поняла. Он боится, что выстрелы прекратятся. Он ждет каждого. Все вокруг, кроме меня, понимали, что папа может убить себя в любую секунду. «Нет, папа, нет!» – завизжала я. «Прекрати!» Я кричала так сильно, что, кажется, по коридору даже прокатилось эхо. Раздался еще один выстрел. И стало совсем тихо. Никто не издавал ни звука. Даже не дышал. Через пару минут слуги снова начали шептаться. Они говорили, что пора бы вышибить дверь. Тогда мы услышали голос из кабинета. «Убирайтесь все! Оставьте меня!» Постепенно слуги разошлись. Кто-то бросил на ходу, что у хозяина, видать, патроны кончились, вот и угомонился. Мы с Виком остались дольше всех, когда никого уже не стало вокруг. Брат все вслушивался и вслушивался в тишину, пока не услышал что-то. Потом он снова взял меня за руку и отвел в мою комнату. Там меня уже ждала пани Новак. Она пила сердечные капли и клацала зубами. Я дождалась, пока она задремлет в кресле, и записала все, что сегодня со мной произошло. Теперь мне гораздо спокойней. 4 августа 1908 года. Наутро выяснилось, что отец куда-то уехал. Он оставил дверь своего кабинета открытой настежь, а внутри не было ничего, кроме грязных и битых тарелок. На полу катались золотистые гильзы. Мне захотелось иметь одну такую, но мне не разрешили взять. Сейчас время обеда. Кто-то видел отца в соседней деревушке. Он там нанял извозчика и поехал до ближайшей станции. Наверное, решил встретиться со своими деловыми партнерами и наладить дела. Значит, папа скоро станет прежним. Или даже лучше. Как и мага, лучше гусеницы и куколки. Виктор со мной почему-то не согласен. Но он ведь был согласен раньше. Так нельзя сначала соглашаться, а потом нет. Нужно держать свое слово сестре. Пишу вечером. После полудня ходили на поляну за зимним садом. Там снова кружат бабочки. Пьет нектар роз и георгин. Пойманные бабочки умерли в банке. Я внимательно осмотрела их через стекло. Такие жалкие. Даже крылышки поблекли, как мамины украшения в шкатулках. Век сказал это потому, что мы забыли проделать в крышке дырочки для воздуха. Ну и ладно, в следующий раз будем знать. Мы подобрали банку и сачок. Мне захотелось посмотреть то место, на котором стояли олени до выстрелов. Виктор искал среди травы, вокруг шезлонга, какие-то свои заметки, а я пошла туда. Я заметила тушу сразу. Отец убил одного из оленей на месте, одним выстрелом. Олень завалился на бок. У него в шее была дыра. Блестящий глаз помутнил. По губам, в розовой пене, ползали жирные блестящие мухи. Мухи облепили его рану и вываленный серый язык. Вблизи Я видела свалявшуюся шерсть, крупинки земли на черном оленьем носу, паутинку на одном из рогов. Картина запечатлелась у меня в памяти, в мельчайших деталях, как оттиск. Когда Виктор подошел, то сказал: «Смерть уродлива, знаешь, Виктория, я хочу выучиться и стать врачом». Я кивнула. Я почему-то так всегда и думала. «Я буду тебе в этом помогать», — пообещала я брату и взяла его за руку. 1 октября 1908 года. Отец еще не вернулся из своей поездки. Он никогда еще не уезжал так надолго. Сегодня ночью я проснулась от того, что мне приснилось, что папа нас бросил. Но это не так, я в это не верю, он вернется. Я надеялась, что пани Новак уйдет сама, но она все почему-то упорствовала и держалась за наш дом, как какой-то клещ. Она с каждым разом все неохотней отпускала меня учиться вместе с Виком. Я жаловалась Вику, но он сказал, что не может ее прогнать. «Вот вернется отец», — говорил он, — «и все решит». Но я не могла ждать. Сколько можно учить стихи? И она называла мою коллекцию «рассадником грязи». Пани Новак сама грязь. Тогда я решила все устроить. Я взяла пару маминых серег и положила в ее комод. А потом пожаловалась Анике, что пани Новак тайком ходит в мамину комнату. Меня Аника послушала. Сережки нашли, и пани Новак у нас больше не работает. Крику было. Она пыталась все свалить на меня, но я умею плакать, когда не хочется. Пани Новак пригрозили тюрьмой, и она уехала уже в обед. Я не буду по ней скучать. Она была занудная и недобрая. Я носовала ей в карман мертвых капустниц. Представляю, как она завяжет, когда сунет туда руку. Зато теперь никто не будет мешать мне ходить на настоящие занятия и проводить все время с Виком. Но я все же волнуюсь и жду, когда вернется папа. Надеюсь, он обретет свои крылья и мага. 3 октября 1908 года. Вик знает, что я сделала. Он догадался сам. Он сказал, что я злая и должна стыдиться, что люди не игрушки. А мне совсем не стыдно. Мне стыдно. Как он не понимает, что я сделала это ради хорошей цели? 9 октября 1908 года. Милый дневник, в моей коллекции уже 15 бабочек. Некоторые повторяются, но это ничего, зато они разного размера. Вик почти перестал дуться, и по вечерам мы пьем какао и вместе читаем. Вернее, он читает вслух, а я рисую или пишу красивые таблички для коллекции, внимательно копируя латинские названия из справочника. Постепенно холодает. По небу проплывают клинья птиц. Пересчитываю их, но каждый раз выходят разные числа. Теперь я хожу к маме в комнату одна. Я больше не застаю там Вика. Понимаю, что он уже почти взрослый. Ему некогда просто тосковать. Наверное, он скоро уедет в большой город и станет студентом. Я оставила свою самую красивую бабочку, Папилья махаон, на маминой подушке. В комнате много пыли. Я тоже больше не хочу там бывать. 4 ноября 1908 года. Папа вернулся. Папа, миленький, вернулся к нам. Теперь все будет по-старому. Обеды, именины и Рождество. Мы будем самой счастливой на свете семьей. Сегодня не стану больше ничего писать. Я слишком счастлива, чтобы не наставить клякс. Теперь в моей коллекции больше сотни бабочек. 21 ноября 1908 года. Дорогой дневник, все, что я писала прежде, было неправильно и скверно. Вроде бы я не соврала, но не могу поверить в собственные строчки. Я все же расскажу, что у нас теперь происходит. Мне многое сложно понять, но я хоть попытаюсь. Может, я так сама разберусь, чем стала наша жизнь. Папа вернулся домой. Поначалу он казался мне умиротворенным. Сказал, что много путешествовал, посетил разные страны, где искал себя. И, кажется, нашел. Папа привез нам много подарков. Мне было очень радостно, что он не забыл о моем увлечении. Завернутые в почтовую плотную бумагу к К нам в дом доставили множество витрин, заполненных самыми разными бабочками. Почти все виды, которые были в моей старой книге, и несколько неизвестных. Были даже бабочки, которые водятся только у берегов Амазонки. Я видела на карте, это очень большая река. На ее берегах растут непроходимые джунгли, и каждая тварь на каждой ветке ядовита. Кто-то бродил по этим джунглям и страшно рисковал, чтобы добыть этих радужных бабочек. И это точно был не отец. И не я. Когда я это поняла, мне стало муторно и тоскливо. Как будто я не обрела, а опять что-то потеряла. Наверное, я превратилась в плохую дочь. Вику он привез романы на разных языках. На итальянском, на русском, на французском. Некоторые велел не показывать мне. Ха, как будто я и так не догадалась, что там что-то ужасно неприличное. Тогда Вик сказал ему, что пойдет учиться на врача. Отец был в таком хорошем настроении, что пообещал выписать ему из столицы все для учебы. Еще он привез пластинки и патефон, поставил в большой зале и станцевал с Аникой. Старушка побагровела, как свекла, и поскорее убежала прочь, размахивая руками. Но самое важное, что папа приехал не один. С ним приехал французский господин по имени месье Жюль. Это новый папин друг, который помог ему. Он останется у нас в гостях на какое-то время. Не могу сказать почему, но он мне совсем не нравится. Не нравится его модный полосатый костюм и пальто, больше похожее на плащ фокусника. Не нравятся тонкие хитрые усы и напомаженная голова. Не нравятся длинные ногти. Не нравится, как он ест и закатывает глаза, если вкусно. Как он ходит, как рыгает, как смеется, как говорит по-польски. Если бы я расслышала звук его дыхания, он бы мне тоже не понравился. Вик со мной согласен. Называет его скользким и подозрительным. Скользкий – правильное слово. Он как садовый слизень. Не поймешь, где у того голова, а где хвост, и в какую сторону ему вздумается ползти. Пан Вельский от таких разговоров уходит. Не отвечает на наши вопросы. Я считала его почти другом, взрослым другом, моим и Вика. Но больше всего меня злит, что вместо нас папа проводит больше времени со своим новым приятелем. А я-то думала, что хуже пани Новак никого нет. 9 декабря 1908 года. Снова гости. Приехали на двух машинах. Привезли с собой море чемоданов, будто собрались у нас жить. Это все друзья месье Жюля. И они мне сразу пришлись не по душе. Один мужчина, такой бледный, почти зеленый, что похож на призрака или будто его вот-вот стошнит. Второй толстый, с громким, как колокол, голосом. Третий рыжий, с неприятной ухмылкой и беспокойными руками. С ними также прибыли две дамы. Таких я никогда не видела. Моя мама никогда не надела бы такое блестящее змеиное платье днем, да еще и в дорогу. А Тереза, так зовут первую женщину, вышла из автомобиля, как какая-то богиня древнего мира. Вся в перьях, бисере, в длинных ярких бусах, в пять нитей. Все на ней переливалось и звенело. Тяжелые веки она намазала сурьмой, а широкий рот – карминной помадой. На плечах у нее было манто из серебристой пушистой шкуры. Как она шла в своем узком платье, как рыба, вставшая на хвост. Папа и Жюль расцеловали ей перстни и пальцы. Она подплыла к нам с Виком, нас выставили встречать гостей на крыльцо. Меня похлопала по макушке, как щенка, а Вика ущипнула за подбородок. И сладенько так улыбнулась. Я сразу ее возненавидела. Вторая девица выглядела как служанка первой, гораздо скромнее и совсем без украшений. Но волосы у нее распущенные, светлые и пушистые, как кудель. Они рассыпались по спине до самых колен, а на лбу красной краской нарисована точка. Выйдя из автомобиля, эта сразу приложила одну руку к глазам, а вторую к груди и запричитала. «Да, теперь я чувствую. Это оно, то самое место. Ах, я сейчас лишусь чувств». Ее, конечно же, поймали, даже кончики волос не успели запылиться. Ее я тоже возненавидела с первой минуты. Кривляка, да и только. Вот уже вечер, и взрослые отослали нас с Виком спать, хотя пробило только 6. Мы поужинали в кухне, а из столовой доносился приглушенный смех, разговоры и праздничный звон стекла. Я хочу, чтобы папа снова был счастлив. Но еще больше я хочу, чтобы эти люди убрались из нашего дома прочь. 25 декабря 1908 года. Гадство, гадство! Я хочу писать самые гадкие слова, чтобы вся гадость вышла из меня с чернилами на бумагу. Мерзость, грязь, подлючество и скотство. Зачем эти чужаки здесь? Они нам не нужны. Я чувствую, что от них будут одни беды. Вик даже сказал, что нам было лучше, когда мы жили одни. Они украли нашего папу и собираются что-то с ним сделать. Уже делают. У них праздник каждый день. Они пьют вино, а женщины поют и танцуют босиком. Я не верила, что так бывает. Но сегодня ночью прокралась к залу и посмотрела в щель. Я видела их босые ноги, видела пальцы ног. Это ужасно. Мама бы такого ни за что не допустила. И музыка была такой странной, унылой, но в ней звучали барабаны. Я убежала к себе, а она преследовала меня, как голодный волк, и догнала уже во сне. Ночью меня так крутило, что я запуталась в одеяле и едва не задохнулась. 30 декабря 1908 года. Вик поссорился с папой. Они никогда раньше не ссорились. Вик не желает мне ничего рассказывать. Говорит, я не пойму. Тогда я не стану с ним разговаривать и не расскажу про босые танцы и барабаны. 8 января 1909 года. Я не смогла долго обижаться. Вернее, я планировала, но не вышло. Пришел папин заказ для Вика, для его медицинской учебы. Вик позвал меня посмотреть и помочь обставить его новый кабинет. Под кабинет ему выделили старую каморку с одним окном, что на 3-м этаже. Оттуда есть ход в башенку, и можно спуститься вниз по служебному коридору. Но там очень пыльно и везде паутина. Слуги там давно не ходят. Зато это настоящий кабинет. Туда перенесли секретер с кучей ящиков. Кажется, он принадлежал раньше нашей бабушке. Еще в комнате красные обои, что мне не нравится. Но Вику, кажется, все равно. Ему это не интересно. Мужчины. Из Варшавы приехали книги. Ох, Вик, к чему тебе столько книг? И анатомические пособия. Больше всех мне понравился человеческий скелет. А насчет остальных Вик даже предупредил меня. Ты только не визжи. И снял покрывало. И я не завизжала. Было бы из-за чего. Это же всего лишь воск, даже если он изображает кишки и голые мышцы без кожи. Тоже мне нашел трусиху. Меня не пугают такие вещи. Даже наоборот. Думаю, они любопытные. 14 января 1909 года. Сегодня я видела что-то странное. Папины гости и он сам шли по коридорам дома. Впереди шла простоволосая девица. У нее были завязаны глаза, и она шарила в воздухе руками. Рядом с ней шла красногубая Тереза и звенела в колокольчик. А зеленолицый делал руками пассы вокруг головы, слепой, и что-то нашептывал. Следом за ними тихонько ступали остальные мужчины. Они как будто ждали чего-то важного. Было неприятно видеть среди них папу. А он меня даже не заметил. Я вжалась в стену и пропустила их мимо. Они прошли немного дальше, и тут простоволосая рухнула на пол. Я решила, она споткнулась, и по делам. Кто же в своем уме будет ходить с завязанными глазами? Но тут она выгнулась дугой и издала жуткий стон. «Здесь! Это здесь!» — провозгласила Тереза и упала на колени рядом с ней. Что было дальше, я не увидела. Жюль вдруг оказался у меня за спиной и больно стиснул плечо. «Черами, что ты здесь делаешь? Почему бы тебе не пойти поиграть в куклы?» Развернул меня и подтолкнул прочь. пришлось уйти. Снова плакала от злости, пока не перестала видеть. 22 января 1909 года. Вик сильно обеспокоен. Теперь он никак не может усидеть на месте, а раньше мог не шевелиться часами. А когда я спрашиваю его, он сердится и говорит, что я ничего не понимаю. Сегодня я не выдержала, обозвала его книжным червем и убежала. Позже он пришел ко мне и извинился. Предложил завтра погулять. А если будет плохая погода, то посидеть в его новом кабинете. Я, конечно, его простила. Пусть они с папой снова в ссоре, но я никогда не брошу братика. 6 февраля 1909 года. Вик рассказал мне, что на самом деле хочет заниматься не внутренностями, а мозгами человека, его мыслями. Мне стыдно признаться, но я и правда почти не поняла, что он мне рассказывал. Зато я узнала, что название психиатрии происходит от греческого «псюхе» — «душа». Она же «психея», «псишея». Древние греки изображали душу человека в виде бабочки. Я предложила Вику нарисовать бабочку на его двери. Все равно она слишком мрачно выглядит, как дверь в какой-то склеп. Но он усмехнулся и сказал, что бабочка — это слишком мой символ. А я так и не смогла признаться ему, что мне больше не интересно возиться с мертвой коллекцией. Все равно она уже кем-то собрана. Тогда мы решили придумать Вику свой знак, чтобы это был не обычный кадуцей, а что-то свое, что будет принадлежать только ему. Я обещаю подумать. 28 февраля 1909 года. Дорогой дневник, мой милый молчаливый слушатель, моя жизнь с этого дня снова разбита и никогда не станет прежней. Прошлой ночью я проснулась с предчувствием беды. Через мгновение дверь в мою комнату распахнулась, и я закричала. Но это был Виктор. Он странно стоял и держался одной рукой за другую. Я скорее зажгла ночник и совсем лишилась дара речи. Вся рука Вика выше локтя и до самых пальцев была в крови. Я стала расспрашивать его, но он не хотел отвечать. Тогда я заплакала. Я и сейчас не могу сдержать слез. Он попросил меня не бояться и велел собирать вещи. Сказал, что мы немедленно уходим из дома, что поедем в Варшаву и что оставаться нельзя ни на час. И оставил меня одну. Я так заволновалась, что стала собирать все подряд. Сорочки, летние туфли, шляпу, увеличительное стекло Бартыка. И только потом вспомнила, что у меня нет своего чемодана. Тогда я взяла только бисерный редикюль, в который откладывала деньги с каждых именин. Быстро надела пальто, сапожки и кроличью шапочку. Виктор вернулся. У него в руке была тряпичная котомка. Сквозь ткань угадывалась какая-то книга. «Ох, Вик! Брат тащил меня по коридору. Я едва за ним успевала. Мы даже еще не вышли, а у меня уже заболели ноги. Но внизу у подножия лестницы, словно ниоткуда, возник отец. У него было такое лицо, какого я никогда не видела. Он был страшен, страшен, как сам дьявол. Он схватил Вика сзади за шею и швырнул его о стену. Он произнес ужасные слова. Я даже не могу их повторить». Потом они стали друг на друга кричать. Вик кричал, что он не позволит мне остаться в этом доме, что он должен меня защитить. А отец в ответ заявил, что Виктор — неблагодарный собачий сын, что он может убираться и никогда больше не возвращаться. Я просто стояла и не могла шевельнуться. Меня все трясло, но рот не произносил ни звука. Я не думала, что это так больно, когда два твоих самых родных человека — так друг друга ненавидят, что хотят убить. Виктор показал на свою окровавленную руку и сказал, что не забудет этого. Отец плюнул ему под ноги и сказал, что у него больше нет сына. Тут меня повлекли прочь чьи-то руки. Женские руки. Они уволакивали меня все дальше, оцепеневшую, восковую, пока Вик все кричал мне. «Я тебя заберу, Виктория! Я за тобой вернусь, только...» А потом я очутилась у себя. На мне до сих пор сапожки и шапочка. Я просидела в них прямо в кресле всю ночь. Теперь моя очередь не знать, как жить дальше.